Сейчас меня душит неукротимая ярость, и я изо всех сил пытаюсь с ней справиться. Неукротимая — это нехорошо. Ярость — полноценный инструмент ситуативного поведения. Его, инструмент, следует использовать в строгом соответствии с ситуацией, и им нужно умело управлять. А я, наверное, сейчас красный, чувствую, что лицо мое пылает. Но ты час, сука, обоссался от страха. Че покраснел, свинья? Рот свой поганый открой, пердни чё-нибудь. О, все, справился. Вам дико повезло, мои каракулевые барашки. Во имя всего доброго, чтобы мне осталось, я сейчас буду нарушать инструкцию. Вы собираетесь меня ограбить? Да нах ты нам нужен? «Ограбить!» — Квадратный усмехнулся и ослабил хватку, очевидно сочтя, что я вполне созрел. «Ты просто поделишься с нами, по-братски. Ты ведь хочешь поделиться, да?» «Могу я вас спросить об одной вещи?» Краем глаза я заметил, что пожилая пара стремительно семенит к выходу, покорно втянув головы в плечи и буквально семафоря покорно согнутыми спинами. Не обращайте внимания, нас тут уже нет, мы ничего не видели и не слышали. Еще два десятка шагов, и мы исчезнем. — Какой вещи? — недовольно нахмурился Квадрат. — Ты че, кого-то знаешь? — Из людей, в смысле? — Нет, не знаю. — Я вот что хотел спросить. Зачем вы это делаете? — Что это? — Вы же у нас в гостях. Разве вы не должны вести себя, как подобает гостям? Почему вы грабите нас? Шлеп! Квадрат отвесил мне пощечину и, ухватив за ворот куртки, крепко встряхнул. Потому что мы волки, а вы овцы, и хватит уже трындеть. Давай, выкладывай все, пока я тебе кости не поломал. Хорошо. Я совершенно спокойно и неторопливо вытащил револьвер и выстрелил три раза. Не наобум, не навскидку, а расчетливо и методично. Ткнул стволом в правое плечо Квадрата, нажал на спусковой крючок, затем таким же манером прострелил плечо тому, что справа, и тому, что слева. Про это дольше рассказывать. На тренировке аналогичное упражнение я выполняю за 1.5 секунды. Так что мои джигиты даже не успели сообразить, что, собственно, произошло, а просто упали на колени, зажимая здоровыми руками раны и задыхаясь от боли. Три любопытных лица в ларьках куда-то пропали. Очевидно, под прилавки. Да, это правильно. Нам сейчас публика совсем без надобности. Повторяю вопрос. Я приставил ствол к правому глазу Квадрата и слегка надавил. — Зачем вы грабите нас? — Брат! — простонал Квадрат с огромным трудом, превозмогая боль. — Пожалуйста, брат, все, что хочешь! — Пипец тебе, свинья! — приходя в себя, прохрипел тот, что слева. — Теперь тебя на куски порежут! — Да неужели? Я живо прострелил обещателю второе плечо и приставил ствол к его голове. Грубиян тонко завыл и вжался в асфальт, трясясь всем телом. — Не надо, брат! — раненым драконом вздрыгнул Квадрат. — Дурак! Да, не понимаю, Салабон еще! Я прошу, не надо! — Ладно, не буду. Я отступил на 3 шага и, взяв троицу на прицел, объявил. Слушать внимательно. Говорю 2 слова и отпускаю. Если меня кто-то прервет, я его убью. Пиздец тебе! Трясясь и плача от ярости, воскликнул непримиримый грубиян, обильно подплывающий кровью. Стреляй нах, мне пох! Заткнись! Квадрат стремительно подъерзал к непримиримому, навалился и, зажав здоровой рукой ему рот, взмолился. — Говори, брат, только быстро, я прошу тебя, Видишь, он совсем плохой. Долго не смогу держать. Хрррр! Изрыгнул фонтанчик ненависти непримиримый. Су-су! Слушайте, я видел, как вы плачете от боли, как воете от ужаса и страха, как стонете под пытками, как ползаете на коленях, когда к вам ночью приходят в дом и умоляете не трогать ваших женщин и детей. То есть вы ведете себя как обычные люди, и это нормально, потому что вы люди, а вовсе не волки. И мы люди. Не забывайте об этом, когда гордыня, закачиваемая нашими лукавыми правителями, ваши неокрепшие умы, перехлёстывают через край. Мы с вами люди, поэтому я сейчас отпускаю вас. Через 2 минуты я выйду с той стороны. Вас там уже не должно быть. Вопросы? Да, да, брат, все ясно. Торопливо закивал Квадрат. Можно идти? Телефоны на пол. Если есть оружие, ножи тоже. Я слежу за вами. Если что, стреляю без предупреждения. Давай. Да, да, да, сейчас. Джигиты лихорадочно, орудуя здоровыми руками, сгрузили на асфальт все свои пожитки. Заботливый Квадрат, к тому же, обслужил непримиримого, и выжидающие уставились на меня. Непримиримый уже не рычал. Стиснув зубы, он часто и тяжко дышал, хрипя и постановая. Похоже, он был на грани потери сознания. «Свободны?» Я мотнул стволом в сторону дальнего выхода. 2 минуты. Джигиты подхватили своего непримиримого собрата и довольно шустро потащили его в сторону выхода. «Внимание в ларьках! Всем предъявить лица!» — объявил я, стукнув ногой по крайнему киоску. «Иначе буду стрелять через прилавок!» Лица тотчас же были предъявлены. Все, как водится, привычно азиатские и исполненные безразмерного дружелюбия. «Телефоны у вас не забираю», — объявил я. «Но если выйду с той стороны и увижу хоть одну кокарду, я вернусь и убью вас, всех троих. Кто именно звонил, разбираться не буду. Вопросы?» «Вопрос нет, командир», — ответил за всех пожилой шаурмяс, очевидно, самый толковый. «Спокойно, Хади. Никто не видел, не знает, не слышит. Как тот 3 обезьян. Ну все. Засим не смею более отягощать своим присутствием. Я распинал пожитки джигитов во все стороны, сунул револьвер в кобуру и пошел к выходу. С Рождеством вас, дорогие мои басурмане!